Глава 16. На дальнем берегу. Первые встречи. Мне кажется, это ловушка. Дим задумчиво качал головой. Кто такой этот Асха? Мы его не знаем от слова совсем. Допустим. Но с другой стороны, какая разница? Здесь кругом сплошная ловушка. Насколько можно судить, старатели – единственное относительно безопасное место. А потом, так или иначе, нам все равно придется туда заглянуть. Тебе нужна информация о крепости, а получить ее можно либо в пригоре, либо в пьяном поле, либо вот. Пильвин рассеянно потыкал в стену мечом. Пьяное поле соваться – риск не меньше, если не больше. В пригоре ты стесняешься. Варианты? Для меня возможность оказаться в самом сердце земель Сивальдо и составить их подробную карту – неслыханная удача. Дим вздохнул. Ну, еще есть время подумать. До утра. Идти в пригорье Дим не то чтобы стеснялся, просто никогда никому не навязывался. Давно-давно, когда после бегства из Таури, он почти неделю непрекаянно сидел в таверне Озерной, не зная, куда податься. Он связался с Кригером и прямо спросил, нельзя ли как-то затесаться к ним в дальние земли. Тот ответил уклончиво. «Дим, понимаешь, я не могу принимать такие решения в одиночку. Вся компания должна дать добро. Я поговорю с народом, если что, с тобой кто-нибудь из наших свяжется». Прошло много дней. Никто не связывался, ну и ладно. Пьяное поле. Сталкерский поселок в 1,5 километрах к югу от пригорья действительно слыло местечком небезопасным. Когда-то это была деревушка местных, но сейчас о носатых там не осталось даже воспоминаний. Неизвестно, что с ними сталось. Может, зомби постарались, а может и не только зомби. Ошивался там народ самый разношерстный. Бригады сталкеров, отчаянные одиночки, несколько небольших рейдерских шаек, еще какие-то темные личности и, конечно, люди-муравья. Муравей поддерживал в пьяном поле некое подобие порядка. Он поставил на полдеревни приват, в котором выстроил склады, гостиницу и торговую площадь. Гостиницы пользовались в основном только для того, чтобы можно было в безопасности выспаться. Слишком дорого, да и арендовать склад тоже стоило немало. За пределами же привата царил древний Дикий Запад. Хотя особо резвых нарушителей спокойствия, охрана муравья без разговоров отстреливала. Все же в пьяном поле и его окрестностях жизнь была лихая. То и дело кого-то грабили, кого-то убивали, кто-то погибал на дуэлях или просто в драках. Старатель находился непосредственно в крепости. Рассказывали, что бар запривачен остроушкой, и она даже торгует там зельями. Это было очень загадочно, как можно иметь свои владения прямо в землях Сивальдо. Но факт оставался фактом. Посреди этого нагромождения лабиринтов, ловушек и беспредела тварей, во всех смыслах, существовало местечко, в котором можно было передохнуть, не опасаясь бандитов и почти не опасаясь мобов. Дим очень удивился, когда увидел, насколько на дальнем берегу бурная жизнь. Нет, конечно, толпами народ здесь не бродил. Даже те из рейдеров, кто каким-то образом обнаружили путь до таинственного замка, старались держать место в секрете. Слишком уж прибыльный кусок, зачем же им делиться? И тем не менее, по прикидкам Пельвина, выходило, что разных искателей приключений, сумевших добраться до этих загадочных земель, было не меньше нескольких десятков. На Асху они напоролись неделю назад, когда, пытаясь обогнуть дальнее море с севера, шли по камням, перебираясь вплавь с островка на островок. Взобравшись на очередную скалу, они увидели, как с юга показалась лодка. Затаившись, они проследили, как суденышко причалило к соседнему острову, и на каменистый берег выбрался какой-то человек. Он спрятал лодку, врубился в камень и запечатал за собой проход. Никого некоторое время маячил на одном месте. Незнакомец явно не собирался углубляться слишком сильно. «Или у него там тайник, или на ночлег устраивается», – прошептал Дим. Пильвин согласно кивнул. Действительно, через несколько минут Ник исчез. Асха либо присел, либо лег спать. Выждав еще какое-то время, они подобрались к убежищу незнакомца и осторожно продолбили дыру. Нора была явно временной. Ни сундуков, ни даже верстака. Просто пещерка 2×2 с факелом на стене. Асха спал прямо на каменном полу. Срубило его капитально. На стук кирок и голоса он даже не реагировал. «Да, легкая добыча», – подумал Дим, переглянувшись с Пильвином. Тот тоже покачал головой. Аске крупно повезло, что он попался на глаза не каким-нибудь головорезом, а людям интеллигентным и порядочным. Рейдеры бы цаскаться не стали. Прикончили бы его 2 меча, обобрали бы, и дело с концом. Решили дождаться, пока незнакомец проснется. Будить смертельно уставшего путника было как-то неловко. Остатки дня и всю ночь провели в разговорах, сидя на полу и поглядывая между делом на спящего. Смертоубийство так и чуть не случилось. Едва очнувшись, Асха вскочил, мгновенно вооружился мечом и изготовился к бою. Если бы он кинулся первым, то ничего бы не оставалось, как вступить в драку, а там двое на одного. Но, к счастью, все обошлось. «Тихо, тихо, тихо!» Дим поднял пустые руки вверх. «Мы тебя 10 раз бы могли прикончить, если бы было такое желание. Бирай меч, поговорим». Асха недоверчиво отступил подальше в угол. «Чего надо? Ты из крепости приплыл? Нам бы проводника хорошего». «Ну, скрепы. А вы кто?» «В смысле кто? Люди. Собираемся туда сходить. Вот разузнать хотим, что и как там. С чего начать?» «Чтобы узнать, что там и как, люди бешеные деньги платят вообще-то». «Да ладно, мы же прям все секреты у тебя не собираемся выведывать. Так, в общих чертах. В конце концов, должен ты нам быть благодарен, что мы тебя не грохнули, пока ты спал как сурок. Ну а за реально ценную инфу можем и заплатить». Дим подозревал, что в большей степени убедили Аску пообщаться не из соображения благодарности, а понимания того, что два меча выглядят куда убедительнее, чем один. Так или иначе, постепенно он разговорился. Кое-что интересное и в самом деле удалось узнать. Ту же дорогу до Старателя, а в итоге договорились встретиться там через 2 недели. Аска обещал познакомить их с полезными людьми, а потом собирался отправиться в пещеры под крепой и согласился, если захотят, взять их с собой. Они не теряли время зря. За неделю оборудовали себе убежище и как следует осмотрелись. Гряда каменных островков обрывалась в небольшую симпатичную бухту, а за ней обнаружилась странная обширная местность, представляющая собой настоящий лабиринт из рек, речушек, проток и озер. Холмистые берега зеленых островов густо заросли дубами и березами, под которыми было полно грибов и огромных красных роз. Поначалу казалось, что ориентироваться в этой путанице водоемов будет просто невозможно, но постепенно они освоились. Большие плавни, как назвал эту местность Пильвин, раскинулись огромным почти круглым пятном более чем на 1000 блоков, а по периметру были окружены кольцом песчаных пляжей. С северо-востока в плавни текли 3 реки, свиваясь там в запутанный клубок проток и заводей. Через широкое ущелье меж высоких каменистых берегов этот водный лабиринт соединялся с морем. Плавни располагались примерно в 1000 блоков к северо-востоку от крепости. Это делало их относительно безопасным местом, поскольку и пригорье, и пьяное поле находились далеко на западе, практически на противоположном берегу моря. Пару раз Дим с Пильвином плавали к землям Сивальдо, картографировали берега и даже один раз увидели саму крепость. Ее величественный восточный фасад, обрывающийся прямо в воды портальной бухты. Название они знали со слов Асхи. Дим до мелочей запомнил тот день. Когда он впервые увидел эту громаду, у него просто захватило дух. Ему не доводилось видеть прежде ничего подобного. Зыбкие ускользающие видения и снов не в счет. Даже не приходило в голову, что такое вообще можно построить. Справа стена из стекла и многочисленных кварцевых колонн вырастала в скалу с водопадом и пиком, увенчанным каким-то архаичным замком, а слева в небо возносилась башня таких размеров, что в ней легко поместился бы целый его старый дом на озере, а ее верхушке было просто не рассмотреть, она скрывалась где-то за облаками. Они вошли в бухту и замерли с раскрытыми ртами. Потом Пильвин лихорадочно повернул к берегу, выскочил из лодки и начал карабкаться на портальную гору. Изначально в планах была лишь морская разведка, поэтому Дим приглушенным голосом окликнул его. «Ты куда? Если нас заметят...» «Не-не-не, я просто обязан на это посмотреть», – пробормотал тот, мотая головой. «Это ж какое-то феноменальное сооружение. И зарисовать опять же». Пильвин уже держал в руках свежую, пока что действенно чистую карту. Дим понял, что остановить сумасшедшего географа ему не удастся, и тоже полез за ним. Когда-то на вершине этой горы, возвышавшейся на противоположном от крепости берегу бухты, располагался портал, который вел сюда, видимо, прямо со спауна. Сейчас рамка портала была полуразрушена, но вид на крепость от этого не становился менее захватывающим. Через минуту стоя у ограждения портальной площадки, рассматривая грандиозную постройку, Дим испытал странное раздвоение. Часть его с восторгом и трепетом озиралась вокруг, а другая часть отчетливо понимала, что он здесь уже бывал и не раз, и не два. В памяти даже всплыли названия – Костровой ярус, Чаровальная башня, а вон там под водой должен быть секретный вход в подземелье. В это время на верхнем ярусе крепости среди лиан, свисающих с огромного тропического дерева, появились 3 маленькие фигурки. Дима с Пильвином заметили, махнули рукой. Неизвестно, кто это был. Может, сталкеры, но может и бандюганы. Вряд ли их начали бы преследовать. Слишком далеко, да и смысл. Но Дим решил не рисковать. «Давай-ка сматываться». Пельвин тоже заметил незнакомцев и согласился. «Пожалуй, лучше удалиться». Они быстро сбежали с горы к лодкам и помчались подальше от земли. В тот же день они успели вернуться к восточному берегу залива, где на пустынном песчаном полуострове обнаружили симпатичную дикую деревушку, еще не потревоженную людьми. Направляясь вдоль берега на север, они вернулись к устью плавней, вратам, и незадолго до наступления темноты добрались до своего убежища. Приближалось время назначенной встречи с Асхой. Дим еще какое-то время молча размышлял. «Впрочем, ты прав. Попадем в засаду, будем действовать по ситуации». Он снова вздохнул. «Мне все равно необходимо как-то здесь зацепиться. Нужны знакомцы, связи. Одному никак. Ты не передумал уходить дальше?» Пельвин покачал головой. «У каждого своя дорога». Пельвин. Познакомились они случайно, в Приморье. Это была занятная история. Выбравшись из Таури, Дим довольно долгое время провел в Озерной, пытаясь найти какие-нибудь заказы на работу. Однако поначалу это казалось гиблой затеей. Озерная была грандиозным торговым перекрестком мира, но механизмы здесь мало кого интересовали. Постепенно, однако, все наладилось как-то само собой. Эльфи свела его с Кицуна. Чуть позже из очередной долгой командировки вернулся Толкован, и дело стронулось. Толкован работал главным образом в Приморье, выполняя разные строительные заказы под крышей гильдии свободных строителей. Опытный схемотехник оказался им очень даже кстати, и с той поры без работы Дим не сидел. Далеко на северо-восточных границах Приморья, сразу за суровыми горами раскинулись чудесные безлесные холмы, часть которых поселенцы превратили в подобие древнего городища. Широкая речная петля охватывала зеленый поселок, подобно старинному крепостному рву, создавая естественную преграду ночной нечисти. Внутренний берег дополнительно приподняли, насыпав невысокий вал, а поверху вала поставили простенькую двухметровую стену с карнизом для защиты от пауков. Вышло замечательно. Вылитая древнерусская крепость Опочка. Поселок был поделен на 7 приватов, в которых уже стояли какие-то немудреные домики. Но у ребят, видимо, появились деньжата, и они решили обзавестись чем-нибудь позаковыристей. Заказ был очень солидный. 7 особняков, да каждый по индивидуальному плану, да что все вместе смотрелось единым целым. У Димы там, впрочем, особо интересных задачек не было. Пара подземных автоферм и всякая мелочевка. В тот день он занимался освещением периметра. Он засветло закончил установку ламп в дно реки вокруг поселка и занялся заменой факелов на ограде на симпатичные фонарики. На стене было практически безопасно, поэтому делать перерыв на ночь не было никакого смысла. Работа кипела. Когда стемнело, появился Пельвин. Дим не сразу обратил на него внимание, но, услышав хрип из зомби, смотрелся. Незнакомец брел со стороны деревеньки Ущельной, располагавшейся в несколько сотнях блоков к северу. Почему-то он шел не по огороженной забором ровной безопасной дорожке, а прямо по полям, по холмам, и зомбаки со всей округи плелись за ним рычащим и стонущим хвостом. Однако Пельвин не обращал на них ни малейшего внимания. Он невозмутимо шагал, уткнувшись носом в карту, которую держал в руках, и по сторонам вообще не смотрел. Одет он был тоже шикарно. Алмазные сапоги, железные штаны, сияющий за чаркой золотой шлем и стандартная голубая футболка. Дим понял, что если не вмешаться, то вскоре неминуемо произойдет несчастье, но не смог себе отказать в удовольствии полюбоваться на представление. На всякий случай он достал из инвентаря лук, проверил стрелы, штук 20 оставалось, и с любопытством стал наблюдать за развитием событий. Пельвин дошагал до реки Рва, все так же не обращая на окружающую действительность никакого внимания, повернул налево и направился вдоль берега. В этот момент неторопливые преследователи стали его настигать. Дим всадил в ближайшего мертвяка пару стрел. Удачно. Пельвин при этом и ухом не повел. Дим прикончил еще одного. Ситуация становилась все более интересной. Навстречу странному путешественнику показались еще 2 зомби. Наконец, они встретились. Получив мощную оплеуху, Пельвин наконец очнулся. Он попытался отскочить назад, но там его догоняли еще 3 хрипящих гадов. Он спрятал карту, выхватил какое-то оружие и отважно бросился на врагов. Дим, разглядев, чем сражается Пельвин, окончательно развеселился. Тот держал в руках лопату. Уложив 4 зомбаков из лука, Дим дождался, пока Пельвин справится с последним. Пельвин удивленно оглядывался. Было полное ощущение, что он только сейчас заметил вал, ярко освещенную стену, Дима. «О, уже темно. Добрый вечер. Привет. Как лопата? Хорошо против зомби помогает?» Пельвин внимательно осмотрел инструмент. «Вроде бы меч доставал. Вот меч». Он спрятал лопату и вооружился отличным алмазным клинком. Ты дальше собираешься? Или, может, ночь переждешь? Давай, двигай сюда». Дим проделал дыру в ограде и поставил по стену пару блоков земли. Пильвин переплыл неширокую речку и взобрался наверх. «Ну ты даешь». «Да, что-то задумался. Не заметил, как стемнело». «Ну ладно, зомбаки, а если бы на криперов напоролся?» «Ну, как бы я и напоролся, терпимо. У меня есть зелье». «А, это ты после встречи с крипером в таком наряде?» «Заметно. А зелье — это хорошо. Только чтобы они помогли, их вовремя выпить нужно». «Ух ты, и точно нагрудника нет». «Чёрт, нужно завязывать с этими мантрами». «Какими мантрами?» — удивился Дим. «Мантры буддийские. Путь дальний, однообразный. Шагаешь так, мантры читаешь, медитируешь на ходу, очищаешь сознание». Выяснилось, что Пильвин – географ. Он задался целью создать полную карту Приморья и его ближних окрестностей, и потратил на это дело уже почти год. Оставалось не очень много – зарисовать восточную границу. Теоретически Пильвин жил в южной столице, в гавани. У него там был приват с небольшим коттеджиком в пригороде. Но дома он бывал нечасто, в основном путешествовал. Правительство Приморья не считало нужным снаряжать специальные картографические экспедиции, но за карты, зарисованные энтузиастами, исправно платило небольшие деньги. На эти доходы Пильвин и перебивался. На снаряжение, чистые карты и зелья хватало, и его это вполне устраивало. Он оказался интересным собеседником. Владел массой сведений по географии Дельты, обошел и Тусу, и все Приморье, бывал когда-то и в Тауре. Еще он наизусть знал название и расположение всех известных деревень местных жителей во всех трех кланах. Вообще был знатоком местной этнографии. Глубоко разбирался в обычаях носатых, их религиозных и философских воззрениях, и считал чуть ли не личным долгом пробудить и защитить как можно больше деревень до того, как их разграбят рейдеры или уничтожат зомби. Пильвин и перевёл Дима на дальний берег. Причем дороги он не знал, он ее вычислил. Правда, это было уже позже, месяца через полтора. В тот день Дим закончил очередной заказ, получил расчет и, сидя в озерной таверне, рассказывал. «Построил один мужичок мобоферму. Обычную, не на спаунере. 5 этажей с водобросами, шахта. Ферма причем была настроена для набивания опыта. Всякая нечисть, падая в шахту, не разбивалась в дребезги, а только ранилась. Ну и спускался этот товарищ время от времени вниз повоевать, и лута набить, и опыта. И как-то так получилось, что прямо в шахте один скелет случайно пульнул в крипера. Крипер, как положено, разозлился и рванул. Разнесло все основание шахты, а прямо под ней оказалась ветка метро. И нечисть со всех 5 этажей фермы начала туда сыпаться и расползаться. Кошмар. Представить только, едешь метро, мнишь себя в полной безопасности, и вдруг врезаешься в толпу мобов. Реально толпу. Десятки криперов, скелетов, ведьм, зомби. А хозяин-то фермы при взрыве погиб. Хорошо, хоть не с концами. Но все равно, пока оклемался, пока вернулся. А заделать дыру без владельца не могут. Приват же. Ветка метро оживленная. Главная линия северо-западная. И там такая войнуха пошла, жуть. Дальше хуже. Хозяин, не подумав, в чем был, бросился к провалу. Свой дроп спасать. Мечта у него неплохой. С добычей 3, бронька какая-то. Едва прибежал, его снова грохнули в лед. К этому времени в метро полегло уже человек 10-20 случайных прохожих, проезжих. И вся эта неживая шатия, скелеты, зомби капитально приоделась в собранный лут и вооружилась соответственно. Такая гвардия получилась, мама не горюй. Все гады кругом в чаренных алмазках с клинками прокачанными. В общем, кончилось тем, что пришлось срочно собирать ополчение, отвоевывать метро, окрестности. Ферму, конечно, починили. Труду все стоило неимоверных, а на будущее, во избежание, так сказать, и заказали автоматическую блокировку фермы на случай очередной разгерметизации. Сказать по правде, достаточно было не с шахты и основания из обсидиана сделать. Но зачем же от хорошего заказа отказываться? И тут пришло сообщение. «Пильвин. Дим, такое дело. Я почти уверен, что вычислил местоположение дальних земель и замка Сивальдо. Это не очень близко, и мне нужен опытный попутчик. Ты как насчет прогуляться?» Это был выигрышный билет. Дим, конечно, согласился. Он сам не очень понимал, на кой ему сдались эти дальние земли, но иррациональная внутренняя уверенность в том, что именно в замке таинственного герцога можно будет найти разгадки и ответы на многие вопросы, почти не оставляла ему выбора. К тому же частенько вспоминали слова Кей. «Для тебя это просто напоминание об одном незаконченном деле». Незаконченных дел он не любил. Путь до старателя оказался не таким уж сложным. А может быть, им в этот раз просто повезло. В ярком свете дня окрестности крепости совсем не казались мрачными и зловещими, и даже риск наткнуться на банду грабителей на подходе представлялся каким-то абстрактным. Видимость миллион на миллион, море, почти безлесные равнины, но где тут прятаться в засаде? Без происшествий они доплыли до земель Сивальдо и вошли в портальную бухту. У Дима было полное ощущение, что он знает, где находится секретный и относительно безопасный подводный вход в крепость. Но сейчас он решил обойтись без самодеятельности и следовать инструкциям Аски. Причалив у самых стен, Дим снова был просто подавлен грандиозностью строений. Они поднялись вверх по водопаду, перебрались через ограду и по узкой извилистой лестнике вышли на костровой ярус. Он назывался так из-за костра, из адского камня, который пылал посреди поляны день и ночь, озаряя колонны и перекрытия зыбкими красноватыми отцветами. Пол был земляной, покрытый темно-зеленой травой. Стен как таковых не было. Ярус представлял собой просторную поляну-площадь, сверху перекрытую выше лежащими этажами замка. Отсюда можно было попасть в несколько разных мест. В огромную юго-восточную башню, в верхние лабиринты, в ходы, ведущие к тюрьме и казармам. Несмотря на день, они наткнулись на парочку зомби, которые, видимо, слонялись здесь еще с ночи, пользуясь тем, что прямые солнечные лучи не пробивались под сумрачные своды. Мертвяки были даже без брони, поэтому особых хлопот не доставили. Согласно указаниям Аски, следовало идти вглубь яруса, дальше по узкой улочке выйти к главному залу, но не заходить в него, а двигаться почти до конца, до противоположной угловой башни, которая возвышалась посреди широкой парадной лестницы. Там в башне должен быть вход в загадочный зимний сад. Оказавшись возле больших полуразрушенных ворот, ведущих в колонный зал, Дим и Пильвин предпочли туда не заглядывать и как можно быстрее убраться. В присутствии людей там незамедлительно начинали спауниться скелеты-лучники. Добежав по ярусу до парадной лестницы, они спустились к основанию северо-западной башни и быстро нашли среди наносов земли почти незаметную узкую щель под землю. Как и все в этой фантастической крепости, зимний сад поражал воображение. Небольшое сильно вытянутое озеро окружали лужайки и невысокие холмы, покрытыми травами, цветами и даже деревьями. Со стороны входа берега озерка были убраны в каменную набережную. Все это было укрыто вышележащими ярусами и с двух сторон огорожено от улицы высокими кварцево-стеклянными стенами. В саду царил сумрак, разгоняемый льющимися через фасад косыми лучами солнца и сполохами нескольких огромных костров. Здесь не было совсем темно, но хватало мрачных закутков по углам, где тьма призывала из вечной пустоты своих тварей. Неподвижная вода озера казалась черной и густой. Нужно было, нигде не задерживаясь, метнуться до берега, пересечь озеро строго на юго-восток и отыскать в полутьме вход в грот, в котором и находился бар. Все прошло без осложнений. Бредя по пояс в воде, они скользнули в темный проем и через несколько метров вышли на сухое место. Каменные своды, факелы, арки на три стороны. Над левой аркой табличка «Бар Старатель». В узком коридорчике навстречу попалась шумная веселая компания. Четверо то ли сталкеров, то ли рейдеров. Сказать по правде, на дальнем берегу провести грань между этими понятиями было затруднительно. Да и вообще одно другого не исключало. «О, зелень! Вы откуда в здешних краях?» Шедший впереди приостановился. Его звали Барракуда. «Из лесу Вестима». Прищурился Дим. Пильвин промолчал. «Орлы, орлы! Вдвоем, что ли, решили счастье попытать? Да мы пока только до старателя осмотреться. Чем больше народу в крепе, тем опаснее становится. Нечисть множится, да и спауна почти не происходит. В шахтах Гамильтона от пещерников уже спасу нет. Так что вдвоем я бы уже не советовал. Держи на удачу». Барракуда бросил Диму какую-то книжку. «Будете в поле, в кабаке меня найдете. Мне народ в бригаду нужен». «Лады, посмотрим. А вы чего такие счастливые?» «Ха, я на вас посмотрю, когда после недели в катакомбах живыми выберетесь. Да еще и с хорошим хабаром. Давайте, бродяги». Проводив взглядом боевой отряд, Дим покачал головой. «Видишь, даже вдвоем, говорят, опасно. А ты меня одного здесь оставить хочешь?» Пильвин хмыкнул. «Не унывай, я в тебя верю. Что он там подкинул?» Дим посмотрел книжку. «Дорога к железному ручью». Автор какой-то Бугель. Полистав страницу, он понял, что это что-то типа самодельного путеводителя по подземелью. К сожалению, на данный момент эти записки были практически бесполезны. В них описывался маршрут от какого-то неведомого муравейника до не менее загадочного железного ручья. Но что это за хитрые местечки, где они находятся, за каким лешим туда идти? «Глянь». Дима дал книжку Пильвину. Они прошли до конца коридора, повернули налево и оказались у входа в довольно уютную пещеру, в которой был оборудован бар. Рандеву! Стены из дикого камня местами были выровнены каменным кирпичом. Свод с песчаниковыми вставками поддерживался дубовыми балками. По стенам метались трепещущие отцветы огня. Большую часть помещения занимал стол буквы «Г» с крестами вокруг. Слева пылал камин. У стен несколько сундуков-магазинов по продаже зелий. На стенах, спинках, кресел тут и там были нацарапаны странные надписи. «Джек сидел здесь последний раз. Помянем». Серый, жду тебя на чертовом зубе, Сусанин. Куплю смысл знаков на ССБ. Направо через невысокую арку виднелось еще одно похожее помещение, без камина, зато украшенное зелеными саженцами в глиняных горшках. В зальчике было довольно тесно. За столом сидели, о чем-то негромко переговариваясь, пятеро незнакомцев. Сидевший ко входу спиной Кревель оглянулся, окинул вошедших с ног до головы взглядом, отвернулся и еще больше приглушил голос. Остальные тоже особой приветливости не выказывали. Асхи среди них не было. Дим с Пильвином прошли во второй зал. Там вроде было посвободнее. «Дим, вот чертяга! Ты все-таки умудрился сюда добраться!» Навстречу из-за стола поднялся Кригер. «Здорово, присаживайтесь! Каким ветром?» «Да, вашими молитвами!» Ухмыльнулся Дим. «Приглашение-то разве дождешься?» «Эй, честное слово, до того неловко себя чувствую, вроде как обманул. Но вот веришь, я почти со всеми нашими разговаривал, никто в принципе и не против. Но со старушкой все никак не пересекусь. Последнее время она нечасто здесь бывает, больно уж занятая дама. А писать ей мне не очень удобно. Мы не так уж, чтобы уж близко знакомы. Приват же в пригоре на ней после того, как Серый погиб. Ну, извини в общем». «Ладно, пусть пока так. Знакомьтесь, Пильвин, главный географ этой захудалой планетки. Вычислил ваши дальние земли раз на раз. А это Кригер, изгнанник из Белой страны. Одинокий стрелок». Дима улыбнулся, повернулся еще к одному сидящему за столом воину. «Пупырь! Наслышан! Привет пиратам!» Пупырь махнул рукой. «Хай! Что-то вы не особо веселитесь. Джек погиб на днях». «А, да, мы видели надпись. Сочувствуем». «Что поделаешь? Ну, рассказывай, какие планы?» «Некий Асха нам встречу здесь назначил. Обещал с собой в подземелье взять». «Асха? Мутноватый тип. Нет, вроде бы ничего определенного плохого сказать не могу. Странно только, что здесь он постоянно мелькает, а вот внизу-то я его ни разу не встречал. В поле частенько мотается в одиночку. Что носит, где берет, неизвестно. На всякий случай я бы постерегся. Впрочем, если вас двое будет...» «Да вот, к сожалению, я, наверное, один пойду. Пильвина все не уговорю в подземелье лезть. У него свой бзик. Собрался идти дальше, на восток. Деревни жителей пробуждать». «Да пойми, Дим, не мое это войнушки воевать. Мое дело – карты, новые земли. Я путь зарисовал, окрестности Дальнего моря тоже. Теперь вот и с центральной частью крепости закончено. Моя задача здесь выполнена. Пойду дальше на восток, по берегу океана. Края в той стороне совсем глухие. Люди туда вряд ли когда забредали. Там спокойно, можно и одному идти. Уже с мобами-то справлюсь. Но у тебя и без меня найдется, с кем сокровища искать». Постепенно разговорились. Крепости касались совсем немного. О подземельях, пещерах, шахтах и задуманных походах принято было беседовать с глазу на глаз. Конечно, в таинственных землях уже было полно общеизвестных мест. Но еще больше было загадочных ходов, секретов, тайников, которые каждый нашедший хранил в строжайшей тайне. Более безопасный путь к той или иной локации, разные уловки, позволяющие остаться в живых в смертельно опасных стычках с мобами и людьми, даже знание, где кто и как погиб. Все это составляло великую ценность и являлось ключом к выживанию и богатству. Поиски в подземельях крепости сами по себе были крайне рискованным мероприятием. Но и с темными лабиринтами, с ловушками, с мобами все можно было справиться при должной подготовке, осторожности и внимательности. Смертельную же опасность представляли люди. Когда-то, много сотен дней назад, все здесь были свои. Пригорская компания, легендарные сталкеры-одиночки вроде Сусанина, даже несмотря на взаимное соперничество, все же находили общий язык и придерживались определенных негласных этических норм. Но со временем на дальний берег пробирали все новые искатели приключений, среди которых встречался разный народ, и с гнильцой в том числе. Еще позже начали появляться откровенные гады. Невозможно было сохранять путь сюда в полной тайне. Ведь неизбежно приходилось отправлять в обжитые земли караваны с добытыми богатствами, возвращаться. За кем-то бандитам удавалось проследить. К счастью, ни одна из крупных рейдерских банд пока не имела доступа к землям Сивальдо. Но несколько мелких шаек стали уже порядком досаждать. Тактика их была проста. Узнать, когда кто-то из сталкеров отправится в очередной поиск и подкараулить на обратном пути. Рейдеры не рисковали соваться в опасные глубины. Они пользовались тем, что разведанных путей вниз было не так много. Не говоря уже о том, что и самих лазеек в крепость было всего несколько. В ответ на это сталкеры стали сбиваться в бригады. По одному теперь почти никто не ходил, особенно учитывая факт, поведанный Барракудой. Вместе с количеством народов крепости выросло и количество мобов. Отчаянные уникамы, конечно, оставались, асы вроде Корвина или того же Джека. Но они бродили по каким-то совсем уж загадочным и удаленным глубинам, куда обычному человеку добраться было просто нереально. Впрочем, Джека это не спасло. Он попал в засаду чуть ли не у самых стен Пригорья, причем не возвращаясь из похода, а наоборот, направляясь в крепость. Может быть, бандиты хотели поживиться зельями, может, надеялись заполучить какие-то секретные карты и записки. Эти уроды даже не скрывались. Внезапно обрушив на Джека ливень стрел, они собрали лут и пошли отмечать свою подлую победу в пьяное поле.